Глава 10. Кто войдет в хлев? Джилл почувствовала, как кто-то щекочет ей ухо. Этот единорог-алмаз пытался что-то прошептать своими мягкими лошадиными губами. Как только она поняла, что именно, кивнула, на цыпочках вернулась к лопуху и быстро и бесшумно разрезала последние веревки, удерживавшие на нем львиную шкуру. Ослу нельзя было оставаться в таком виде после того, что сказал Хитр. Джилл попыталась спрятать шкуру куда-нибудь подальше, но удалось лишь запихать поглубже в густые кусты. Жестами, поманив лопуха за собой, она присоединилась к остальным. Хитр тем временем продолжал. «После этого безобразия Аслан, то есть Ташлан, рассердился еще сильнее и сказал, что был слишком добр к вам, выходя каждую ночь, так что больше не выйдет». Вой, мяуканье, хрюканье и виск раздались в ответ. Но неожиданно сквозь эту какофонию прорвался громкий смех и совершенно иной голос. «Только послушайте, что говорит эта обезьяна. Мы-то знаем, почему они не будут выводить своего драгоценного Аслана. Скажу это и вам, потому что его у них нет. У них не было ничегошеньки, кроме старого осла в львиной шкуре. Теперь они потеряли и это, поэтому не знают, как быть». Тириан не мог разглядеть лиц по ту сторону костра, но догадался, что это Грифл, главный гном, и совершенно убедился в этом, когда множество гномьих голосов подхватили. «Не знают, как быть! Не знают, как быть! Не знают, как быть!» «Молчать!» — загремел Рижда Тархан. «Молчать, дети грязных псов! Слушайте меня, вы, нарнийцы, или я прикажу своим воинам успокоить вас саблями. Досточтимый Хитр уже сказал вам про гнусного осла, и вы решили, глупцы, что в хлеву нет настоящего Ташлана, да? Берегитесь!» «Нет, нет!» — закричали почти все, кроме гномов. «Верно, черномазы, верно! Давай, обезьяна, показывай, что там у тебя в хлеву! Увидим, проверим!» — ответили те. Когда стало чуть тише, Хитр воскликнул. «Вы, гномы, считаете себя самыми умными, не торопитесь! Я не говорил, что вы не можете видеть Ташлана. Каждый, кто захочет, может его увидеть!» Собрание на минуту затихло, а потом заговорил медведь медленно и смущенно. «Я вот не понимаю. Я думал, вы сказали...» «Он думал!» — передразнил Хитр. «Как будто то, что водится в твоей башке, можно назвать думаньем. Слушайте, вы, каждый может видеть Ташлана, но сам он не выйдет, так что придется вам сойти к нему». «О, спасибо, огромное спасибо!» — послышалось со всех сторон. «Мы этого и хотели, войти и поговорить с ним лицом к лицу. Он такой же добрый, и теперь все будет, как в старые времена». Птицы защебетали, собаки оживленно залаяли, началась суматоха. Звери хлынули вперед, пытаясь все разом войти в хлев, но Хитр закричал: «Назад! Тихо! Не так скоро!» Звери замерли на ходу. У кого лапа застыла в воздухе, у кого замер хвост, которым он начал было от радости вилять, и все повернули головы в одну сторону. «Я думал, вы сказали...» — начал медведь, но Хитр перебил его. «Каждый может войти, но только по одному. Кто первый? Между прочим, он не сказал, что настроен по-доброму, и не раз облизнулся с тех пор, как проглотил ночью проклятого короля, а потом все утро ворчал. Самому-то мне не очень хочется входить, а вам — как угодно. Кто пойдет первым? Не пеняйте на меня, если он проглотит вас или испепелит взглядом. Это ваши трудности. Итак, кто первый? Может, кто из вас, а, гномы?» «Дили-дили, чтобы нас там убили!» — презрительно усмехнулся Грифл. «Откуда мы знаем, кто у вас там?» «О!» — воскликнул Хитр. «Ты уже готов признать, что там кто-то есть? А вы, звери, только что тут шумели, буянили. Что это вы вдруг онемели? Ну, кто первый?» Звери принялись в нерешительности переглядываться, а потом медленно попятились от хлева. Хвостом почти никто уже не махал. «Хо-хо! И я думал, вы рветесь увидеть Ташлана!» — довольно хихикнул Хитр, в развалку пройдясь вдоль первого ряда. «Передумали, а?» «Как вы думаете, кто в хлеву на самом деле?» — прошептала Джилл на ухо Тириану. «Кто его знает? Скорее всего, два тархистанца с саблями по обе стороны двери. — А вам не кажется, может, это та ужасная, которую мы видели? — Сама Таш? — прошептал Тириан. — Неизвестно, но мужайся, дитя. Всем имеешь лап настоящего Аслана. Тут случилось нечто совершенно неожиданное. Рыжий кот чистым холодным голосом, без тени волнения, произнес. — Я войду, если хотите. Все уставились на него, а Поггин шепнул королю. — Заметьте, какая хитрость, государь. Этот проклятый кот с ними заодно, можно сказать, в самой середке заговора. Готов поспорить, чтобы там в хлеву ни было, он выйдет целехенький и соврет, будто видел какое-нибудь чудо. Тириан не успел ответить, потому что Хитр велел коту выйти вперед и сказал. — Ха-ха, значит, ты, нахальная киска, хочешь взглянуть на него лицом к лицу. Что ж, вперед, я открою тебе дверь. Если он напугает тебя до смерти, я ни при чем, сам напросился. Кот чопорно и важно покинул свое место, хвост трубой, ни один волосок не шевельнулся на его лоснящейся шкуре и прошел так близко от костра, что Тириан, прижавшийся спиной к стене хлева, мог взглянуть ему прямо в глаза. Большие, зеленые, они ни разу не моргнули. «И в ус не дует», — подумал Юстас, — «знает, что бояться нечего». Тем временем Хитр, ухмыляясь и гримасничая, прошаркал к хлеву вместе с котом, поднял лапу, откинул засов и открыл дверь. Тириану показалось, что кот мурлычет, входя в темный проем. «Ай-яй-яй-яй!» Дикий кошачий вопль заставил всех подскочить. Вам, наверное, случалось просыпаться ночью от того, что коты дерутся на крыше. Тогда вы знаете, как они вопят. Этот вопль был хуже. Со страшной скоростью кот выскочил из хлева, сбив обезьяну с ног. Если бы вы не знали, что это кот, то решили бы, что это рыжая молния. Он мчался обратно в толпу. Звери шарахались от него во все стороны. Кому охота встретиться с обезумевшим котом? Он взлетел на ближайшее дерево, юркнул на ветку и свесил голову вниз. Хвост его распушился, глаза горели зеленым огнем, шерсть встала дыбом. — Я отдал бы свою бороду, — прошептал Поггин, — чтобы узнать, притворяется эта скотина или впрямь увидела внутри что-то страшное. — Тише, друг, — попросил Тириан, прислушиваясь, о чем шепчутся тархистанец и Хитр, но до него донеслось только хныканье. — Моя голова! Ох, моя голова! Однако по интонациям он понял, что эти двое почти так же удивлены, как и он сам. — Довольно рыжий шуметь, — сказал Рижда. — Говори, что ты видел? — Ай-яй-яй! — провизжал кот. — Разве ты не зовешься говорящим зверем? — удивился Тархан. — Прекрати этот мерзкий визг и говори. То, что за этим последовало, было поистине ужасно. Тириан, как и все остальные, совершенно отчетливо видел, что кот пытается заговорить, но изо рта у него вырывались лишь безобразные кошачьи крики, какие мы слышим где-нибудь на заднем дворе. Чем дольше он вопил, тем меньше походил на говорящего зверя. Со всех сторон послышались беспокойные всхлипывания и слабое повизгивание. — Ой, смотрите! — раздался голос кабана. — Он не может говорить! Забыл, как это делается. Он стал бессловесным. Уж морда-то морда! И все увидели, что это правда. Величайший ужас охватил нарнийцев. Каждого из них учили в бытность птенцом или щенком или медвежонком, как Аслан в начале мира превратил нарнийских зверей в зверей говорящих и предупредил, что если они не будут хорошими, то опять станут бедными бессловесными зверьми, как в других странах. «Неужели это случилось?» — раздались отовсюду стенания. «Помилуй, помилуй!» — запричитали звери. «Пощади нас, господин Хитр! Будь между нами и Асланом! Сам входи и говори с ним вместо нас! Мы не смеем, не смеем!» Рыжий исчез в кроне дерева, и больше его никто не видел. Тириан, совершенно ошеломленный, так и застыл, сжав рукоять меча и склонив голову. То ему казалось, что пора обнажить меч и броситься на тархистанцев, то он думал, что лучше подождать. И вот события приняли новый оборот. «Отец мой!» — раздался чистый, звенящий голос откуда-то слева. Тириан сразу понял, что говорит один из тархистанцев. В армии Тисрока простые солдаты называют офицеров «господин мой», а офицеры старших по званию — «отец мой». Джилл и Юстас этого не знали, но, всмотревшись, увидели юношу. Он стоял на краю, и его разглядеть было легче, тогда как в середине за костром все казалось черным. Он был высок и даже довольно красив, на темный, надменный тархистанский лад. — Отец мой, — сказал он Тархану, — я желаю войти. — Успокойся, Амет, — сказал Тархан. — Кто звал тебя? Приличествует ли отроку говорить? — Отец мой, истинно я моложе тебя, однако и в моих жилах течет кровь Тарханов, и я тоже слуга Таш, и потому молчи, — оборвал его Рижда Тархан. — Или я не твой начальник. Тебе нечего делать в хлеву, это для нарнийцев. — О нет, отец мой! — не согласился с ним Эмет. — Ты говорил, что их, Аслан и Великий Этаж — одно и то же лицо. Если это правда, там сама Таш. И как говоришь ты, что мне нет дела до нее? Ибо я с радостью приму 1000 смертей, чтобы хоть раз взглянуть в лицо Таш. — Ты глупец и ничего не смыслишь, — рассердился Рижда Тархан. — Это выше твоего разумения. Лицо Эмета стало строже. «Так значит, это неправда, про Аслана и Таш обезьяна лжет?» «Ничего я не лгу», — возмутился Хитр. «Поклянись», — потребовал Эмет. «Ну что ты ко мне привязался?» — пробормотал Хитр. «У меня голова болит. Да, да, я клянусь». «Итак, отец мой», — стоял на своем Эмет, — «я твердо решил войти». «Безумец!» — начал Рижда, но тут гномы закричали. — Эй, черномазый, чего ты его не пускаешь? Почему нарнийцам туда можно, а вашим нет? Что ты там такое спрятал, что не хочешь пускать своего? Наши друзья видели только спину Рижда Тархана и не видели лица, когда он пожал плечами и сказал. — Будьте свидетелями, я не виновен в крови этого юного глупца. Входи, наглец, и побыстрее. Эмет, как и рыжий кот до него, вышел на узкую полоску травы между костром и хлевом. Глаза его сияли, лицо было очень серьезно, рука лежала на рукояти сабли, голова вскинута. Джилл чуть не вскрикнула, когда увидела его лицо, а единорог прошептал на ухо королю. — Клянусь львиной гривой, я почти люблю этого юного воина, хоть он и тархистанец. Он достоин лучшего бога, чем Таш. «Если б мы знали, что там на самом деле», — сказал Юстас. Эмет вошел в черную пасть хлева и закрыл за собой дверь. Прошло всего несколько мгновений, казалось, таких долгих, прежде чем дверь снова открылась. В проеме показалась фигура в тархистанских доспехах, качнулась, выпала наружу и осталась недвижимой. Дверь захлопнулась. Тархан подбежал к поверженному и, склонившись над ним, вздрогнул от удивления. Потом овладел собой и воскликнул, обращаясь к толпе. «Нахальный мальчишка получил, что хотел, взглянул на Таш и умер. Это урок вам всем!» «Да, увы, увы!» — поддакнули ему бедные звери. И только Тириан и его друзья, посмотрев на мертвого тархистанца, в недоумении переглянулись. Дело в том, что они оказались гораздо ближе к хлеву, к тому же перед костром, поэтому видели то, чего не видели звери. Это был не Эмет, а кто-то другой, старше и толще, ниже ростом и к тому же с большой бородой. «Хо-хо!» — усмехнулся Хитр. «Продолжим! Кто еще хочет войти? Какие-то вы нерешительные! Что ж, я сам выберу следующего. Скажем, ты, кабан, выходи, тащите его, тархистанцы! Он увидит Ташлана лично. — Уф! — проворчал кабан, тяжело поднимаясь. — Что ж, давайте, испробуйте мои клыки. Когда Тириан увидел, что храбрый зверь готов сражаться за свою жизнь, а тархистанские солдаты приближаются к нему с обнаженными ятаганами, и никто не собирается помочь, Что-то в нем взорвалось. Уже не заботясь о том, подходящий ли сейчас момент, король лихо скомандовал: «Мечи наголо, луки на изготовку, за мной!» В следующую минуту перед изумленными нарнийцами выступили из-за хлева 7 фигур, причем 4 в сияющих кольчугах. Король взмахнул над головой мечом, так что он блеснул в свете костра, и воскликнул: «Это я, Тириан Нарнийский! Во имя Аслана жизнью своей ручаюсь, что Таш — гнусный демон, хитр, бесчестный предатель, а эти тархистанцы достойны смерти. Ко мне, все истинные нарнийцы, ко мне! Неужели вы хотите, чтобы новые хозяева перебили вас одного за другим?»